Мы вышли из густых зарослей деревьев и подошли к мостику, который начинался еще в самой гуще деревьев, весь был завит цветущими лианами и высокими травами и представлял из себя узенький, качающийся, висящий над водой проход. Вступив на этот хрупкий переход, с сомнением думая, втиснется ли в него плотная фигура моей милой спутницы, я оглянулся и снова едва не превратился в Левушку «Лови ворон». Вместо печального, сурового лица, погруженного в глубочайшее раздумье, я увидел лицо юное, радостное, с целым потоком энергии, лившейся из глаз. Глаза эти снова стали знакомыми мне электрическими колесами, а все лицо было необычным лицом Андреевой, женщины средних лет, мне привычным, с грубыми волевыми чертами и плотно сжатыми губами. Это было лицо какого-то незнакомого мне юноши. Преображенного, что-то слышащего, чего не слышал, очевидно, я, что-то видящего, чего не видел я. Тут я понял, о чем говорил мне И. Всякий видит и слышит только то, до чего он сам созрел. Рядом с человеком, в звучащей всегда Вселенной, может проноситься волна звуков величайшего значения, и она не прозвучит человеку, если в его сердце нет ответной гармоничной ноты, чтобы ухватить себя гармонию эфирной волны. Несколько минут назад я слышал то, чего не могла ухватить Андреева. Теперь она что-то слышала, что было для нее несомненным фактом, чего не мог понимать я. Исполненное чувство высокого благоговения, к ее молчаливой вовне беседе я нежно взял ее за руку и повел по узенькому мостику, идя спиной вперед. Раньше я не мог выносить не только ее прикосновения, но даже приближение ее чувствовал очень резко и понимал, что от него мог заболеть, как заболела очаровательная леди Бердран, которую все еще лечил И. Сегодня же рука моя держала ее руку спокойно и радостно. И удивительное дело, я все не мог расстаться с впечатлением, что веду юношу. Мы благополучно прошли качавшийся и прогибавшийся под нами мостик, очутились на островке и, как всегда, были встречены белым павлином и сторожем. Приветствуемые этими милыми обитателями островка, мы подошли к белому домику Али, который казался мне сегодня таким сверкающим, точно из всех его пор били золотые лучи. «Стой, путник, остановись и подумай». «Зачем ты пришел сюда?» — прочел я надпись, преградившую нам путь, как бы на белой натянутой ленте. Откуда взялась эта надпись, я не понял, но факт был налицо. Она преграждала нам дорогу за несколько шагов от входа в домик. «Я пришел сюда выполнить приказание учителя и друга моего», — мысленно ответил я. Надпись не представляла собой никакого препятствия в смысле физического заграждения, которое было бы трудно сломать, но ноги мои точно приросли к земле, и у меня было такое ощущение, что передо мной непроходимая стена. Не успел я договорить мысленно последних слов, как надпись погасла. Мы сделали несколько шагов вперед, и путь нам преградила вторая надпись. «Беспрекословное повиновение радости бескорыстия» могут пройти через мои ворота. Но одна чистота может помочь неофиту вывести обратно ту душу, что он взялся ввести в дом силы. Еще есть время, путник. Если в тебе есть страх, если боишься ответственности, вернись и не вводи порученного тебе в дом мой. «Так приказал мне учитель. Я иду», — громко ответил я. Крепче сжал руку Натальи и пошел прямо на горящие знаки надписи. Я думал, что коснусь их жгучего пламени, закрыл собою Наталью, но надпись погасла, и мы вошли в дом. Поднявшись по лестнице, мы остановились у двери комнаты Али. Я поднял глаза вверх и радостно прочел надпись из белых огней над самой дверью. «Будь благословен, входящий, знание растет». Не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости, смирения и радостности, которые ты добыл себе так и тогда, когда этого никто не видал. Выполняя долг любви к ближнему, подаешь мне любовь, и, вводя брата в дом мой, мое дело на земле совершаешь. Я опять посмотрел на Наталью и опять понял, что она ровно ничего, в смысле надписи, не видит. Лицо ее было кротко, ясно. Она терпеливо стояла, ожидая, пока я введу ее в комнату. Вся ее фигура составляла контраст с той нетерпеливой Натальей, главной отличительной чертой характера которой и было нетерпение. Обычно она ни минуты не могла нигде и ничего ждать. Сейчас же это было олицетворение покоя. Я открыл дверь комнаты, усадил Наталью за тот стол, где всегда занимался сам, и подал ей книгу, найдя ее там и так, как мне сказала Али. Не только моему, но и никакому человеческому перу не описать радости и счастья, отразившихся на лице Натальи, когда я подал ей драгоценную книгу. Она немедленно раскрыла ее и погрузилась в чтение, забыв обо всем. Я же в ее книге, к своему огромному разочарованию, увидел новый для меня шрифт и с трудом сообразил, что это был древний еврейский язык. Преклонившись перед знаниями моей подруги и еще один раз улыбнувшись своему невежеству, я предоставил ей заниматься в тишине и отошел в глубину комнаты. Никогда до сих пор я не проходил в эту часть комнаты. Каждый раз, войдя в дверь, я круто поворачивал налево и проходил к тому столу, за который меня усадил впервые Али, руками дорогого И. Сегодня, стараясь сохранить глубокую сосредоточенность Натальи, я прошел в правую половину комнаты и поразился ее огромным размером. Весь верхний этаж домика занимала одна эта комната. Здесь, в правой ее половине, было тоже много книг, стоял еще один письменный стол, на котором в прекрасной белой вазе стояли свежие цветы. Я подумал, что немой слуга приносит их сюда. Чистота комнаты, где всюду был белый мрамор, поражала. Точно все здесь только что вымыли и убрали пыль. Я взглянул на книги в застекленных шкафах и снова удивился. Такое разнообразие языков смотрело на меня оттуда. В первый раз за все время моего отъезда из Петербурга меня потянуло писать, и мой писательский зуд был так силен, что я готов был тотчас же сесть за стол Али и начать писать дневник своей жизни за этот почти уже полный год жизни, промчавшийся точно вихрь. Я уже двинулся было к столу, как мое внимание привлекла маленькая, едва заметная дверь с правой стороны, за шкафами книг. Сюрприз для меня был огромный. Я полагал, что верхний этаж весь заключался в одной этой большущей комнате. А теперь понял, что здесь была еще одна комната. В моей памяти встало воспоминание о комнате Ананды в Константинополе, о том, как И готовил принцу и мудрецу вторую тайную комнату, вход в которую был закрыт для всех. Я подумал, что у Али здесь тоже была его святая святых, куда входил только он один и, быть может, его самые высокие друзья и ученики. Благоговение перед святыней дорогого друга, которого я так недавно видел, благословляющим меня у алтаря в домике И, переполнило меня. Я вспомнил всю встречу с Али-старшим, его лицо и жесты, его величие и неизменную, не имеющую слов для выражения, ласковость, пронизывающую все его обращение к человеку, даже тогда, когда слова его были строги и серьезны. Не было суровости в этом поразительном лице, даже тогда, когда его прожигающие глаза читали, казалось, дно человеческого сердца. Вспомнил я и пир, и предшествовавший ему разговор Али с Наль и Николаем. Вспомнил и прогулку в парке Али, его беседу со мной, его проводы нас с флорентийцем, когда он стоял подле коляски и последний подал мне руку, обнял и ласково притянул к себе. Как много прошло времени с тех пор, как много встреч и людей мелькнуло в моей жизни, а это объятие и взгляд стояли в моей памяти такими живыми, будто я только что вышел из рук Али. И Ананда вспомнился мне, и сэр Уоми, так благодушно выносивший своего неумелого секретаря, и отдавший мне такой огромный кусок своей жизни, забот и внимания. Я точно читал лист за листом книгу моей жизни последних месяцев, снова ярко переживая все встречи. Али, молодой, дорогой капитан Джемс, Анна и Строганов, Жанна, ее дети, милый князь, турки, Хава, Генри и, наконец, ужасные Братсана и Бонда. И такая благодарность переполнила меня ко всем моим великим покровителям за их сверхъестественную доброту с такой простотой мне данную, и жалость, сострадание к тем несчастным, которым я отдал поцелуй любви, но помочь не смог, раскрыли мое сердце в горячей мольбе. Я невольно опустился на колени, прижался к двери и звал Али, чтобы через него донеслась моя любовь до несчастного Братсана, чтобы не только одной благой мыслью была моя молитва, но чтобы я мог найти действие и энергию перелить любовь в активный труд для счастья и спасения несчастных.